696. Урусвати знает, что и мы, когда прикасаемся к особенно сильным тонким энергиям, соблюдаем напряженную гармонию. Кроме устремления внутреннего, мы располагаемся в особом порядке. Круг наш очень сгармонизирован, и мы не меняем обычных мест. Каждый имеет перед собою на маленьком столике явленный аппарат для конденсации тока. Он же может служить мегафоном, если атмосферные условия не благоприятствуют. Также мы наблюдаем, чтобы наши сотрудники не вносили посылок, когда мы устремляемся к мощным энергиям. Условия нужны очень точные, ибо каждое нарушение может отозваться разрушением. Не нужно принять это как знак нашей слабости, но как явление особой мощи тока, потому мы повторяем о значении гармонии, которая должна быть создана длительно, но нарушение ее может быть мгновенным. Многие будут недоумевать, ибо они нарушали гармонию и как бы не ощущали последствий. Получается нечто схожее с действием преступника, который думает, что последствия его минует, но он забывает, что каждая причина имеет следствие, при этом закон этих следствий не поддается земному разумению. Также и внутренние колебания не могут быть легко усмотрены. Мы можем утверждать, что наше общение не дает трещины, ибо мы скрепили его самоотверженным трудом. Также не следует считать каким-то колдовством наши гармонические совещания. Мы собираемся для неотложных действий общего блага. Мыслитель говорил, даже проступок прощен, если он совершен для общего блага.